Глава 5. На лице шефа расплывается удовлетворение. Уж то-то, а это выражение его лица мне теперь хорошо знакомо. Может, я всех деталей нашего ночного рандеву и не помню. Что они тебе пообещали, если договоришься? С ухмылкой спрашивает Демьян. Брови линяют с моего лица, как он узнал? Но на мой не мой вопрос моментально получаю ответ. Шеф включает экран своего ноута и поворачивается ко мне. А здесь прекрасно видно на камерах слежения, как Вера подходит ко мне, а затем мы смотрим на Свету. Ну и обе до сих пор торчат в холле. Догадаться несложно, имея хоть толику сообразительности. «Я еще не решила». Вздергиваю подбородок, отпираться смысла не вижу. Но заключать сделку с вами ради двух незнакомок не стану. Оно мне надо, я пока еще с головой дружу. Тем более этот красавчик взял все, что мог. Всего-то за то, что подкинул до дома. Что он возьмет за просьбу по работе? Не хочу однажды очнуться прикованный к батарее в его офисе, образно выражаясь, разумеется. Если за простую человеческую помощь он собирает все сливки, то за рабочую наверняка загонит меня в офисное рабство. Шеф бросает задумчивый взгляд на свои полки с хламом и цокает. Пожалуй, я мог бы согласиться оставить их, но при одном условии. Закатываю глаза. Что этот хитрец умеет вести переговоры, заключать сделки, я поняла. Но чего он хочет от меня? Вот в чем вопрос. Не томите уже, господин Демьян Аркадьевич. Натянуто улыбаюсь. Хочу 20% от того, что ты возьмешь с них. И пусть составит картотеку всего этого. Он неопределенно взмахивает рукой на полке. Стою, как будто мне по голове съездили. Я, может, собиралась слезы девственницы собрать. Как он себе представляет эти проценты? А если деньги? Возмущенно смотрю на начальника. Как это... У меня даже слова нет, чтобы описать это вероломство. Он влезает в нашу сделку с этими мышами, диктует условия, еще и меня к ответственности подтягивает. Да вы дьявол! Не выдерживаю, восклицаю. Картотека, черт с ней, сделают. Но свое я получу в полном размере. Разве что пальцем шефа не тычу. Торгуешься? Усмехается и поднимается. Значит, что-то ценное хотела получить. Что это? Так нагло. Места в моей компании еще никто не продавал. А кто продает? Удивляюсь. А вы же уволили ее из-за меня. Не надо путать. Шеф наклоняется к моему лицу. «Из-за неуважения. Сегодня она обозвала тебя, завтра меня. Послезавтра побежит оскорблять фирму. А я дорожу своей репутацией. Думаешь, просто так сюда все рвутся?» «Да не все попадают». Завороженно слушаю начальника, думаю, что он прав. «Так, да зачем идете у меня на поводу? Считай, у меня эксперимент. Хочу выяснить, готова ли ты поделиться с ближним, если можно так выразиться». На губах шефа проскальзывает полуулыбка, а зубы снова привлекают мое внимание. Вздыхаю, цокаю. «Я и так уже лишку поделилась. Давайте так. Они наведут порядок на полках, составят картотеку с подробным описанием и, допустим, еще 2 дня будут выполнять ваши подобные требования. Но свое я заберу себе». «Несговорчивое, значит. По рукам». Демьян протягивает мне ладонь. «Но ты лично за ними будешь следить. Спрошу с тебя». Чую подвох, но моя лапка сама уже тянется пожать руку шефа. «Я начальница этих кур. Пусть и на 2 дня. Что может пойти не так?» Ведьмино чутье прямо-таки орет, что все. Но я вкладываю свою ладонь в руку босса. А он со слащавой ухмылочкой наклоняется и целует мои пальчики. Чуть в обморок не падаю. Вот это я понимаю, сделка. А может, мы еще какую заключим? Встряхиваю головой и указываю на комп. Теперь я могу заняться своими прямыми обязанностями? Кажется, вы хотели, чтобы я оформила документы. А как же девушки? Подождут. Отмахиваюсь и обтекаю шефа, чтобы сесть в его кресло. Ловлю на себе озадаченный взгляд, но Демьян с легкостью пропускает. Сам же нависает надо мной, как только сажусь. Показывает, что и куда я должна вбить, чтобы распечатать. И в целом, где какие документы лежат. Трачу минут 30. Все делаю, откидываюсь в его кожаном кресле. Очень удобное. Я бы хотела себе такое. Бросая взгляд на начальника, а он ходит вдоль своих полочек и рассматривает все, что там стоит. Выглядит, как Кощей в мультике. Чахнет над своими богатствами. Только у него совершенно несовместимые вещи стоят. Деревянные резные статуэтки, камни какие-то, даже фарфоровая кукла есть с огненно-рыжими волосами. Странный набор, в общем. А зачем вам все эти вещи? Решаю уточнить, все же раз даже картотека нужна. Значит, вещи не бесполезные? Большая часть перешла ко мне по наследству, поджимает плечами шеф. Я бы от многого хотел избавиться, но не могу. Совесть не позволяет или как память, дорогие? Ты вроде позвать Светлану хотела, напоминает начальник. Чую правила обращаться на «вы». Сам же Демьян будет регулярно нарушать. Так что встаю, нагло подхожу к нему со спины и приподнимаюсь на носочки, чтобы прошептать ему на ухо. Тот факт, что ты знаешь, какое белье я надеваю в клуб, не дает тебе права разговаривать со мной на работе, как тебе вздумается. Свету уволил из-за грубости, а сам нарушает свои же правила. Может, тогда и тебя нужно уволить? Демьян подсмеивается и опускает голову. Стыдно стало? Хотя, судя по тому, как содрогаются его плечи, он нагло ржет над моими словами. «Кажется, будет даже легче, чем я думал». Он смотрит на меня, повернувшись в полоборота. Изгибаю бровь. «Что ему там легче будет?» А пока жду ответа, залипаю на то, как он облизывает губы. В памяти услужливо просыпаются моменты того, что Демьян вытворял в постели после этого жеста. Становится очень жарко, будто я в ад спустилась. Думаю, меня уже ждет отдельная сковорода за мои мысли, но остановиться до безумия сложно. Знаешь, Демьян переходит на шепот и подтягивает меня к себе, заставляя встать между ним и стеной. Я бы очень хотел узнать, что ты надеваешь на работу. Что под этим костюмом? Он еле касается лацкана моего пиджака и скользит пальцами к пуговицам. «Ничего!» Выпаливаю в моменте, приходя в сознание, и пытаюсь убрать его руку от своей одежды. Но выходит так себе, потому что ничегошеньки не выходит. «Да ты режешь меня без ножа!» — хохочет шеф. «Теперь я еще больше хочу в этом убедиться!» Вот же змей-искуситель. Никогда таких не встречала или встречала, но забыла. Да нет, такое забыть невозможно. Демьян силой прижимает меня к стене и тянется поцеловать, но тут на мою голову с одной из полок падает какая-то статуэтка. Глаза лезут из орбит, а о приставаниях начальника забываю в два счета. «Откуда у него это?»